и зимы с летами ни разу не менялись. 6 лет промчались, как шальные поезда, с тех пор, как мы с Андрюхой утречком расстались. Как время мчалось на вальсующих конях, и грудь росла у пионерки Иры. Все изменилось дома без меня, дезодорантом пшикают сортиры. Груди к спине прилив ходовой не отдерешь. Истец сидел довольный, сволочь и ехидный. 4 года натянули за грабеж. Козлы, сказал им, буду там, так не обидно. Так не обидно, что заделал на глушняк. Ерша пронзил и тихо испарился. И за меня обиду снял не просто так, а за ерша, который откозлился. И были сны, чефир водяра, но без баб. Хотя там, в общем-то, на зоне не без женщин. А как откинулся, припал к груди и ослаб. Четыре отвалил, ничуть не меньше. Как сдунет ветер, с полок слевшие дела. С преступным миром не покончите вовеки. Пока милиция шныряет по углам, а из подростков во дворах куются зэки. Встречались.